Хотелось бы начать с первого. Жизнь молодежи Московской Церкви. Молодежь – это всегда сила, молодежь – это всегда красота, радость, стремление. И молодежь является двигателем или живым ручьем любой церкви. Если написано «жизнь молодежи», то эта жизнь должна присутствовать. Молодежь без жизни в церкви – это как мертвое болото, где вода застоялась, и не хватает живых ручьев, которые бы могли напоить церковь живой водой. «Жизнь молодежи Московской Церкви». Здесь некоторые фрагменты из жизни молодежи Московской Церкви некоторых людей, кто каким служением занимается и где он находился в этот момент. Одно из важных служений молодежи, потому что молодежь является жизнью церкви и является членом тела Господа Иисуса Христа, это благовествование. Одна из важнейших стратегических задач церкви на земле – это «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Слава Богу, что в нашей молодежи есть те люди, которые переживают и верно исполняют это повеление Иисуса Христа, идут и несут людям благую весть о Спасителе, любя этот народ, превозмогая различные трудности и препятствия. В этом году на праздник Пасхи большинство из членов молодежи и некоторые члены церкви с участием пресвитеров вышли в парк для того, чтобы людей поздравить с этим великим праздником воскресения Иисуса Христа и засвидетельствовать им о любви Божией к людям, о спасении и о жизни вечной. Это некоторые снимки с евангелизационного служения, которое проводилось в парке. Рядом со там, где проходило служение, стояла христианская библиотека, где можно было получить бесплатно духовную литературу. Чтобы литературу не просто так раздавать, на ней нужно оставить адрес. Братья занимаются пропечатыванием трактатов. Чтобы человек мог, прочитав о Боге, посетить затем богослужение христиан. Это было немного позже, в один из летних дней. Большая часть молодежи вышла на то же место проповедовать Евангелие. Людей очень привлекало именно христианское пение. Но, к сожалению, на сегодняшний день люди очень равнодушно относятся к вот такому публичному благовестию. Вы можете видеть, как люди вольготно ведут себя вот там на лавочках. Но вот этого человека вопрос спасения все-таки очень тревожил, и он пришел послушать христианское пение и проповедь об Иисусе Христе. А это один из наших молодых членов церкви, брат, который уверовал из мира, и он активно подключился к этому служению благовестия, потому что сам пережил и понял, что Христос для него сделал. Он раздавал людям христианскую литературу. Молодежь и члены нашей церкви не только в пределах города Москвы, многомиллионного города, проповедуют о Христе, но также есть желание посещать соседние города Московской области или за ее пределом, с проповедью Евангелия, где люди также нуждаются в здравом учении, чтобы услышать здравую проповедь, не поврежденную ничем, об Иисусе Христе, о спасении души. Это город Дмитров. Один из летних дней группа благовестников отправилась для проповеди Евангелия. В этом городе, кто был, возможно, знает, есть крупный православный храм и монастырь, поэтому не все люди воспринимали охотно. Служение провели в двух местах, в парке и вот здесь, возле одного из фонтанов. И вот группа людей, которые сидят на лавочках, они очень внимательно слушали Слово Божие, и когда в конце их спросили, желаете ли вы, чтобы вас помолились, они все подняли руки. Вот в этом месте, в части города, очень так добродушно принимали весть спасения и литературу. жатвы много, а делателей мало. У кого есть искренняя любовь к погибающему грешнику, кто любит Бога, у того есть всегда желание проповедовать об Иисусе Христе, где бы он ни находился. Если кто-то желает участвовать, имейте в виду, в нашей церкви есть такие люди, и это служение действует. Можно присоединяться и совершать служение. Город Лобня, один из подмосковных городов, небольшая группа, большую часть из которой составляли молодежь, также проповедуют о Спасителе мира, который есть Христос. А это короткие, небольшие беседы с местными жителями, с прохожими. Для чего приехали мы сюда, о чем говорим, какую цель преследуем и что желаем рассказать. Благовестие в одном из религиозных городов, потому что город Переяславль-Залесский буквально переполнен церквями, женскими и мужскими монастырями, различными приходами, где люди довольно ревностно вступаются за свое вероисповедание, и большинство из них являются приверженцами православной веры и очень так исправно посещают богослужения. И в этот город, где на сегодняшний день, к сожалению, пока нет церкви, с верою отправилась группа благовестников для того, чтобы проповедовать Евангелие. Это было недельное благовестие. Базу выбрали в лесу, возле речки. Ночевали в палатках, рано вставали, завтракали. В лагере оставались те, кто решал хозяйственные вопросы, а группа благовестников подготовилась к служению, брала литературу, проводили спевки и отправлялась затем в различные части и районы города. Это вечернее благовестие, оно произвело такой очень яркий резонанс в общественных кругах, потому что спустя, это было в первый день вечером, когда провели служение, к которому приглашались люди, к дому номер, если не ошибаюсь, 13. Через полтора дня в газете местной вышла статья с таким очень ярким названием «Веселые проповедники», в которой говорилось о том, что, значит, в их город, вот этот район города, заявились баптисты. Они проповедовали об Иисусе Христе, играли веселые песни на гитаре. Затем людям это не понравилось, и они вызвали наряд милиции. Вот здесь впервые мы встретили сопротивление, когда приехал наряд милиции, и двух братьев наших забрали в отделение. И после того, как братья вернулись, им отдали документы, сказали, что просто мы вас на сегодня отпускаем. Написали, что они сели в машины с московскими номерами и убрались во свояси. Но мы убрались не во свояси, а всего лишь в лагерь. Там, где на самом деле почувствовали, что такое сопротивление, и очень трепетно к Богу обращались за помощью, чтобы нам в дальнейшем совершать служение, потому что оно планировалось на неделю, а в первый день мы встретили сильное сопротивление. Кстати, в последний день очень хорошо и громко засвидетельствовали в этом городе о Божьей любви, потому что участвовал ансамбль духовых инструментов, который буквально весь город поднял на ноги. Люди удивлялись, как и откуда звучит вдруг живая музыка. Я помню, один подошел музыкант, и он стоял и плакал. Мы пытались что-то сказать, он говорит: «Нет, мне не надо ничего говорить, мне достаточно того, что я слышу эту музыку». А он впал в депрессию, ну и сейчас уже не музыкант, а вот поддался такой зависимости алкогольной. Но пение и музыка христианская, она за душу хватала этих людей. Кстати, в последний день отправились в редакцию этой местной газеты несколько групп наших братьев с целью, чтобы простить этим главному редактору, тем, кто написал эту статью, за ту ложь, которую они о нас написали. Когда им разрешили или представили аудиенцию, такую встречу с коллегией газеты с редактором главным. Они оставили свою работу, и их пригласили в такой зал, они все сели за стол, и они говорят: «Ну, говорите, в чем ваши претензии?» Наши братья сказали, что мы сегодня пришли вас простить. Они говорят: «За что?» И они им изложили суть, зачем и почему они пришли. И тогда, ну, они так очень удивились, спросили: «А кто же вы есть на самом деле?» И им пришлось там засвидетельствовать, подарить каждому по Евангелию. И братья говорят: «Можно мы вам споем гимн прямо вот в редакции этой местной газеты?» Ну, люди сначала, некоторые коллеги говорили, что не надо, будет мешать рабочему процессу, но затем главный редактор разрешил, и братья исполнили гимн на несколько голосов «Ты мой Бог святой». Ну, а затем, еще буквально мы немного побыли, и на следующий день уехали. Дело в том, что проповедь Евангелия, она никогда не остается без плодов, потому что это дело Бог начал. И если Бог что-то начал делать, то Он обязательно исполнит. К церкви, как и в первоапостольское время, через покаяние, через крещение к поместной церкви присоединяются души. В этом году Бог благословил нашу церковь так, что было два водных крещения, через которые к церкви присоединилось, если я не ошибаюсь, 21 душа. То есть 21 человек принял водное крещение. Среди них, это первое крещение, 10 человек – это молодые братья и сестры, которые пообещали Богу добрую совесть. Брат Сергей, он уверовал, из мира пришел, раньше ничего общего с верующими не имел и о Боге ничего не слышал. Брат Марк, брат Денис, сейчас он живет в Молдавии, уехал туда буквально сразу после крещения и даже успел жениться. Брат Артем. Очень удивительная у него судьба такая. Не все хорошо у него с родителями, его воспитывала бабушка. И вот в прошлом году, на Новый год, он покаялся, потому что у него дядя тоже уверовал из мира. Это брат из мира, который пришел. И очень искренне обратился к Богу. Бог подарил ему спасение, жизнь вечную. И это очень ревностный брат, который не только совершал с нами служение благовестия, но он участвовал и в различных трудовых деятельностях жизни церкви. И любил Слово Божие, изучать любил Слово Божие и проповедовать Слово Божие. Сейчас тоже, к сожалению, он покинул ряды нашей молодежи, уехал в ту местность, откуда сам он. Это Брянская область, поселок Дядьково. Можете написать ему письмо или позвонить, узнать, как он поживает. Хорошо. Я думаю, вам знакомы всем эти лица. Одна из молодых сестер, которая в этом году приняла крещение. Это второе крещение осенью. Среди них четверо человек из молодежи. Брат Даниил, он проходит альтернативную службу в городе Москва. Не забывайте общительности, такие жертвы благоугодны Господу. Служение, посещение больных, престарелых. В один из дней сестры посетили верующих братьев и сестер, которые находятся в больнице. Они посещали сестру. В утешение и в ободрение спели ей гимн, узнали, как у нее состояние, ее настроение. Это очень полезное дело. Иисус Христос такие поступки одобрял. И мы видим счастливые лица сестер, которые пожертвовали собственным временем. Вот наследие от Господа, дети. в нашей церкви совершается детское служение, то есть помощь в воспитании детей, в учении Господа Иисуса Христа, воскресная школа. Дети участвуют в богослужении на праздник жатвы в этом году. Это обычный воскресный день занятия с детьми. Кстати, за этот год детей увеличилось примерно на 30 человек в нашей церкви по сравнению с прошлым. Детям не только рассказываются библейские истины, чтобы с детства их привить им любовь к Богу, но и умелые ручки учат творчеству. Летом дети отправляются в детский христианский лагерь, где нужны также наставники, помощники, воспитатели. И братья и сестры из нашей церкви, из молодежи, активно принимали участие и в этом служении. «В усердии не ослабевайте, Господу служите». Есть одно невидное всегда и для всех служение в церкви – это наводить порядок в доме молитвы. Здесь можно и познакомиться поближе в трудных обстоятельствах. Это генеральная уборка, которая происходит с небольшой периодичностью, один раз в какой-то период, когда убирается дом. Можно научиться пользоваться и пылесосом, и веником, кто отвык от этого. Это небольшой отдых. «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов». Для того, чтобы верующим людям собираться вместе для общения с Богом, им необходимо какое-то здание. Московская церковь многие годы собиралась, не имея собственного здания, но на сегодняшний день Бог дает такую прекрасную возможность построить дом молитвы. Вот так все начиналось. Это дом молитвы в Царицыно. С такого, можно сказать, барака началась реконструкция этого здания. Я верю, что люди, которые поучаствовали в этом, много чего полезного извлекли и из труда, и из общения. Это дом, который строился интернациональными силами, кто здесь только не работал. Я имею в виду из верующих, да даже и из сторонних организаций. Молодежь Московской церкви также принимала активное участие в этом. И это примерно завершающий этап на сегодня строительства дома молитвы. «Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу». Эти слова были сказаны Голиафу и Веселиилу, которых Бог наделил мудростью сделать все необходимые предметы для ковчега и для скинии собрания. Есть люди, которым Бог дал мудрость, такую налил творчеством, выполнять различные творческие хозяйственные работы. Например, вот такого типа. То есть украсить зал к какому-либо празднеству, Рождество, Пасха, праздник жатвы. Но мы всегда должны помнить, что в центре всех наших праздников являются не витрины, не песнопения, оркестры и стихотворения, а Слово Божие, проповедь Евангелия. Библия здесь находится в центре. В этом году Бог в разных регионах нашей страны послал обильный урожай. Я не слышал вести о каких-то голодающих по Волжье или Урале или Московии. Хлеб насущный мы имеем на каждый день, потому что Бог заботится об этом. Все имеем, всем довольны, слава Богу. За все благодарите. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена. Это повеление, которое Бог оставил нам в Своем священном слове. В нашей церкви совершается также музыкальное служение, сыгравка оркестра народных инструментов. Наш оркестр на сегодняшний день насчитывает примерно около 30 человек. В нем участвует не только молодежь, хотя большая часть именно молодежи Московской церкви, но и подростки привлекаются к этому. Не только из нашей церкви, но и из соседних поместных церквей. Оркестр участвует в богослужении, прославляя Бога. Есть небольшой скрипичный ансамбль, который играет у нас не весьма часто, но мы очень рады, что он у нас есть. Сыгравка ансамбля духовых инструментов. Я думаю, что придет то время, когда вы собственными ушами все-таки услышите, как трубы наших братьев из молодежи будут прославлять Бога. «И сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный». Участие молодежи Московской церкви, к сожалению, не очень много, но оно есть в богослужениях. Пение молодежного хора на областном молодежном общении. Участие в пасхальном богослужении при помощи музыкальных инструментов. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих». Помимо богослужений воскресных, на неделе, во вторник молодежных общений, у нас есть неформальные общения, встречи, когда мы имеем возможность вот в такой простой обстановке за столами иметь общение и прославлять Бога. Можете себя разглядеть. Здесь же проходит и проверка изученного или усвоенного материала. Это темы или беседы тематические, ряд бесед, которые с молодежью проводит брат Андрей. Это небольшой электронный тест. Братья тестируют свои знания. Это теоретическое благочестие, но есть еще практическое применение этих знаний в жизнь. Сестры также стараются. В летний период молодежь на небольшой срок для неформального общения также отправляется в христианский лагерь в лесу, на лоне природы, чтобы иметь общение друг с другом. Знакомство у костра, участие в богослужении и общий снимок всех братьев и сестер из молодежи, кто был в молодежном лагере заезда 2011 года, и тема этого лагеря была «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Молодежи очень необходимо иметь силу, чтобы жить победной жизнью. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Молодежь Московской церкви также участвовала и в поездках. Была совершена одна дальняя поездка в этом году. Думаю, что мы в будущем будем в сердце своем обдумывать путь, но если Господь управит, то мы доберемся, может быть, и до Эльбруса, который вот там на картинке. Это одна из дальних поездок будет. Молодежь Московской церкви посетила город Железногорск и поместную церковь. участвовали в служении не только хоровом, но и с участием оркестра и проповеди. Вот один из редких таких снимков – сестры из молодежи Московской церкви. Можно внимательно разглядеть. Участие оркестра в богослужении. И памятная общая фотография молодежи Железногорской церкви и Московской. Тело посредством всяких взаимно скрепляющих связей получает приращение. Это часть текста из послания Ефесянам. Гости и взаимно скрепляющие связи. Чем чаще мы имеем общение между друг другом, тем взаимно скрепляющие связи становятся все прочнее. Молодежь Железногорской церкви посетила город Москву не для того, чтобы посмотреть только какие-то культурно-исторические памятники, но побывать на тех местах или у тех памятников, которые связаны с историей нашего братства в этот юбилейный год. На этом месте в 1966 году когда-то собирались верующие для делегации в правительство СССР. И посетили также, побыли у могилы верных братьев, которые жизнь положили свою, проповедуя Евангелие, и к могилам которых, может быть, не все мы знаем тропы, но некоторые данные известны, и поэтому молодежь решила посетить и почтить память и воздать славу Богу за верность этих братьев. Опять будет слышен голос жениха и голос невесты. Как и в прошлом году, не только урожаем Бог благословил, но и браками, то есть свадьбами в Московской церкви. У меня есть неполные данные, но те данные, которые есть, они здесь будут представлены. Брак Анатолия и Светланы. Светлана была членом нашей молодежи. Брак был в городе Новомосковске. Алексей и Надежда. Надя очень долгое время играла в оркестре и принимала активную деятельность в жизни молодежи. Наверное, она играла в оркестре с самого его образования. Брак был в городе Балашиха. И Валерий, и Ольга. Это последний брак, который был в нашей церкви. Оля являлась также членом нашей молодежи московской. Этот год, он является особенным, потому что этот год является юбилейным. Духовное пробуждение церкви евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе. И по этому поводу в нашем братстве в разных местах за этот год прошло очень много юбилейных конференций, где мы вспоминали о том, какое великое чудо Бог сотворил. Многие из вас посещали юбилейную общебратскую конференцию в городе Курске, которая была в августе месяце. И слышали о том, какое наследство духовное имеем, и что нам вверено это право преемственности для того, чтобы сохранить это духовное наследство, приумножить его и дождаться той прекрасной встречи, когда придет Иисус Христос за своими верными и святыми. «Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Все, что мы делаем, мы за все должны дать перед Богом отчет. А этот час, когда Христос придет и воздаст каждому по делам его, он уже совсем близко. На этом слайд-фильм закончен.